В те времена флотская служба считалась одним из самых тяжелых и неблагодарных занятий, и рядовые матросы по уровню жизни и комфорту немалым отличались от каторжан. А посему в более-менее благополучных портах с кораблей всех стран матросики дезертировали при первом же удобном случае. Так произошло и с подчиненными лейтенанта Хвостова. Сначала к Рязанову явились трое американцев и пруссак, члены прежнего экипажа «Юноны», перешедшие на русскую службу, и объявили, что желают остаться здесь. Рязанов определенно мельком для вида поговорил с комендантом, а когда тот отказался принять этаких вот эмигрантов, действовал решительно. Отвез всех четырех на необитаемый островок, расположенный достаточно далеко от берега, чтобы не добраться туда вплавь, оставил кое-какие продукты и продержал на положении робинзонов до самого отхода «Юноны». Никакой жестокости видеть в этом не следует. Наоборот, по меркам того времени Рязанов проявил несказанную гуманность. На всех флотах мира с деятелями, желавшими смыться судно до истечения срока контракта, поступали гораздо жестче. Забивали в кандалы, били девятихвостовыми плетьми, а то и килевали. Растолковать вам во всех подробностях, как происходила процедура под названием килевание. Извольте. На ног реях и верхушке мачты крепятся блока. Сквозь них пропускается веревка, которая проходит под кораблем так, что получается сплошное замкнутое кольцо. К этой веревке привязывают наказуемого так, что он описывает полный круг. Сначала в воздухе, потом ныряет с головкой, протаскивается под килем корабля, выныривает, идет на второй круг, на третий. Если захлебнется, никто особо не грустит и не несет ответственности. Что делать? Вот так раздолбаю не повезло. Так что Рязанов, ей-богу, поступил крайне гуманно. Прекрасно видя, чем дело пахнет и насколько такие примеры заразительны, он выставил караулы из своих матросов, да вдобавок добился от испанцев, чтобы их драгуны регулярно патрулировали возле стоянки. Несмотря на эти меры, нашлись два удальца, уже русские по происхождению, которые были гораздо более умудрены житейским опытом, нежели простодушные американцы с пруссаками. Михаил Кальянин и Петр Полканов были не такие дураки, чтобы заранее распространяться о своих планах. Они просто-напросто, с честнейшими рожами, заявились к Хвостову и попросили недолгую увольнительную на берег, постирать в речке бельишко. Хвостов разрешил, поскольку оба были на самом хорошем счету. Оказавшись на калифорнийской земле, Михайло с Петрухой стиркой утруждаться не стали. Не мешкая, припустили, куда глаза глядят. Рязанов сердился, просил испанцев их непременно изловить и представить. Испанцы добросовестно сделали пару попыток, но не так-то просто было словить в тех далеких от цивилизации местах двух решительных мужиков. Так и не поймали. Оба отсиделись где-то до отъезда Рязанова, а потом еще много лет обитали в Калифорнии. И, к слову, вовсе не бедствовали. Наоборот, зарабатывали неплохо, потому что владели множеством ремесел и были на расхват. Вернемся к Рязанову и Кончите. У них как раз началось. В ученом мире иногда попадаются придурки, всерьез уверяющие, будто Рязанов обручился с Кончитой исключительно из дипломатии, чтобы, дескать, таким вот путем получить необходимое ему зерно. Чушь собачья, конечно. Во-первых, зерно испанцы соглашались продать и так. Во-вторых, от отца Кончиты продажа зерна нисколечко не зависела. В-третьих, да посмотрите вы еще раз на ее портрет, дурики, и сделайте выводы. Лучше всего об этом расскажет сам Рязанов. Прекрасная концепция умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и я, и искренность, на которые долгое время смотрел я равнодушно, начали непременно наполнять пустоту в моем сердце. Мы ежедневно сближались в объяснениях, которые кончились наконец тем, что она дала мне руку свою. Почему Кончиту потянуло к Рязанову, понять чрезвычайно легко. Блестящий камергер российского императорского двора, в парадном мундире с орденом высоким на шее, галантный, любезный кавалер дворцовой выучки. Не 20-летний кавалер, Правда, но какая разница, если в сравнении с дубоподобными ухажерами из глуши, чуть ли не с соломой в волосах, он выглядел сказочным принцем. И это еще не все. В некоторых книгах отчего-то утверждается, что Кончита свои 15 лет безвылазно провела в Калифорнии, этакая купринская Олеся, очаровательная дикарка из Чищобы, ничего в жизни не видевшая. Это их кто-то обманул, этих незадачливых писак. Дело в том, что Кончита к моменту прибытия Рязанова прожила в Сан-Франциско всего год, а до того 6 лет провела не где-нибудь, а в Париже, где наверняка вращалась в самом высшем тамошнем обществе, учитывая происхождение. А по сути она выросла, сформировалась в Париже. И после этой блестящей столицы совсем юная девушка попадает в края непуганных росомах, где двухэтажный дом уже почти что небоскреб, и даже тележных колес делать не умеют. Легко представить, как она там тосковала. Рязанов передает ее собственные слова о Калифорнии. «Прекрасная земля, теплый климат, хлеба и скота много, и больше ничего. И это после парижских балов. Искренне жаль девчонку». И тут возникает камергер Рязанов, свой, из того прежнего мира, единственный здесь, кто может ее по-настоящему понять. Ну как тут не потянуться к такому кавалеру? Дальнейшее описание слишком подробное, чтобы уделять ему много времени. Католические родители едва ли с параличом не слегли, для них это было как гром с ясного неба, ведь иноверец. Родня в отчаянии кинулась к священнослужителям. Те убеждали красу Калифорнии отказаться от необдуманного намерения. Но как ни старались, 15-летняя красавица проявила нешуточную твердость. «Я за него пойду и точка». Святые отцы отступились. Была торжественно заключена помолвка. Правда, предстояло еще получить согласие на брак от самого Папы Римского, но это не выглядело таким уж непреодолимым препятствием. В чем я совершенно уверен, так это в том, что меж Рязановым и Кончитой не случилось того необузданного секса, который так смачно расписал Вознесенский. Время было другое, и люди не те, что ныне. 20-летний повеса еще пытался бы залезть ночью в девичью спаленку, что и в суровой нравами Испании случалось не раз. Но вот 40-летний камергер весьма сомнительно. А впрочем, ну кто тут возьмется утверждать совершенно точно? Еще раз взглянув на портрет Марии де ла Консепсьон Марцеллы, покрыто тайной. Осенью 1806 года Рязанов верхом отправился из Охотска в Якутск навстречу близкой смерти. Буквально в последний год один прыткий автор попытался придать этой смерти недвусмысленный детективный оттенок, бухнув сгоряча во всеуслышание, что на самом-то деле Рязанов умер не своей смертью, а был безжалостно изведен коварными англичанами, стремившимися не допустить усиления русских в Америке. Отравили ироды не иначе, как допрежь того и Шелихова ядом извели. К моему искреннему сожалению, версию эту выдвинул не какой-то безответственный щелкопер, не интеллигентишка тупой, а Кремлев, брискун, исследователь умнейший и вдумчивый, в прежних своих книгах, базировавшийся на обширнейших исторических материалах. Увы, в своем последнем труде он как раз дал волю самой безответственной фантазии, сорвавшись в теорию заговора, как пьяный в кусты. На сей раз его изыскания производят самое тягостное впечатление. Когда человек начинает видеть вражеские козни и зловещую числовую мистику в том, что такой-то договор подписан не 14-го, а именно 13-го, тушите свет, уводите слабонервных и звоните санитарам. Последнее дело, каким я способен заняться, обелять англичан. Но есть же пределы, господа. Безусловно, в убийстве Павла I английский след присутствует в качестве не то что версии, а железобетонной реальности. Да и скоропостижная, внезапная и странная смерть Шелихова позволяет строить самые разные версии, не обязательно связанные с естественной кончиной. Правда, на месте английской разведки лично я непременно постарался бы убрать и Баранова, слишком многое на его персоне держалось. Но вот в том, что касается Рязанова, Кремлев-брискун угодил в небо не одним пальцем, а всеми 10. С прискорбием констатирую крупнейший недостаток даже самых толковых наших исследователей. историю европейской России и разных далеких стран они знают прекрасно, а вот в истории Сибири откровенно не сильны. Кремлев в наивности своей, как недвусмысленно следует из его последней книги, полагает, что Рязанов прибыл в Красноярск здоровехоньким, крепким как дуб, а уж в Красноярске его молнией поразила нежданная хворь. На самом деле все обстояло совершенно иначе. Уже на территории нынешней Якутии во время переправы через реку Рязанов ухнул в воду с головой, промокнув до нитки. Дело происходило поздней осенью. В это время вода в тех местах ледяная, а температура воздуха близка к нулю. Это вам не гарные украинские садочки, где родился господин Кремлев. Это на его исторической родине в это время года еще листья не облетели и вишня не до конца убрана, а парубки гуляют с девчатами, не озабочиваясь ни шапками, ни свитками. Возвращаться в близлежащее селение не было возможности. Там свирепствовала какая-то эпидемия, то ли оспы, то ли чего похуже. Другой одежды у Рязанова не было. И он, мокрый на ледяном ветру, ехал со спутниками до ближайшего жилья, где удалось обсушиться и обогреться. Больше 4 часов, по некоторым сведениям, все 10. В Якутии стояли морозы, и лежал снег. Стоит ли удивляться, что в Якутске Рязанов слег, пролежал 10 дней, и, кое-как подлечившись, еще несколько недель ехал до Иркутска в слабом здоровье. В Иркутске его встретили чрезвычайно радушно. Праздники, балы, обеды, ужины. Не самое лучшее времяпрепровождение для хворого. Рязанов, как он сам писал, из благодарности, хотя и без удовольствия, но таскался всюду. И снова слег. «Силы мои меня оставляют. Я день ото дня хуже и слабее. Не знаю, смогу ли я дотащиться до вас», — писал он в Петербург свояку Булдакову. К физическим недомоганиям прибавилась психологическая травма. Как-никак именно здесь, в Иркутске, он встретил и полюбил Анечку Шелихову, умершую всего 4 года назад. Именно здесь Рязанов, никаких сомнений, психологически сломался. В письме Булдакову он, в противоположность тому, что писал Румянцеву из Калифорнии, как раз и заверяет, что его помолвка с Кончитой — этакий дипломатический шаг. «Из калифорнийского донесения не сочти меня, мой друг, ветреницей. Любовь моя у вас в Невском, под куском мрамора, а здесь следствие энтузиазма и новая жертва Отечеству». Именно на этих строчках основываются те, что усматривают в романе Рязанова «С красой Калифорнии» исключительно меркантильные соображения. Все равно придурки. Нужно же отдавать себе отчет, что это письмо написано мечущимся, издерганным больным, умирающим человеком, потерявшим былую волю и твердость характера. Тем более, что письмо Булдакову на этом не обрывается, а завершается многозначительно, в противоречии с тем, что сам Рязанов только что вывел на бумаге. «Концепция мила, как ангел, прекрасна, добра сердцем, любит меня, я люблю ее, и плачу о том, что нет ей места в сердце моем. Здесь, друг мой, как грешник на духу каюсь, но ты, как пастырь мой, сохрани тайну». Вот так, в одном и том же абзаце, сначала жертва Отечеству, потом я люблю ее и, наконец, плачу о том, что нет ей места в сердце моем. Это последнее в жизни Рязанова письмо свидетельствует о том, что он находился уже в совершеннейшем душевном разладе и с окружающим миром, и с самим собой. Кое-как дотащившись до Красноярска, Рязанов там умер 1-13 марта 1807 года. Памятник ему был снесен в 30-е годы прошлого века. Точное место захоронения неизвестно и сейчас. Генерал Лебедь в бытность свою красноярским губернатором хотел оказать содействие в поисках, но не успел. Ну и напоследок нужно окончательно разделаться с последним в этой истории мифом. Якобы Кончитта 40 лет ничего не ведала об участи Рязанова. Эта дурацкая сказочка вновь всплыла на свет Божий не далее, как в прошлом году, трудами великого знатока отечественной истории, академика Буровского. Пикантность ситуации в том, что сей высокий титул присвоила господину Буровскому не Академия наук, а никому неизвестная контора под названием Энергоинформационная академия. Читатель об этих субъектах, должно быть, краем уха все же слышал. В кратком изложении. Из космоса хлыщет энергия, напитанная информацией от высших звездных учителей. И те, у кого есть врожденные способности или просто особые шишечки в ушах, могут эти космическо-энергетические послания принимать, расшифровывать и преисполняться высшей мудрости. Одним словом, Рерих, Блаватская, чакры, зеленые человечки, астралы, ну и академик Буровский в качестве логического завершения процесса. К сожалению, не только энергоинформационные академики, но и масса вполне вменяемых людей по-прежнему уверена, что Кончитта 40 лет ведать не ведала о судьбе жениха. Поскольку никто из них не давал себе труда подумать логически, ну какие 40 лет или хотя бы 10, если меж Русской Америкой и Калифорнией велась регулярная торговля. Если с 1812 года в Калифорнии, рукой подать от Сан-Франциско, существовало русское поселение, основанное помощником Баранова Иваном Кусковым, какие к лешему 40 лет? На самом деле эту историю в свое время запустил в обращение директор английской компании Гудзонова залива сэр Джордж Симпсон, в книге о своем путешествии, рассказавшей сказочку про то, как он, прибыв в Калифорнию в начале 1842 года, узрел печальную красавицу в трауре и, узнав, что это невеста Рязанова, до сих пор не имеющая сведений о судьбе без вести пропавшего жениха, во всеуслышание и открыл, наконец, истину. Немая сцена. Все остолбенели. А сэр Джордж просвещает окружающих. «Да-да, вот именно, 40 лет назад». «Ну, почти 40. Умер ваш жених, сеньорита, в далеком крас, в общем, в сибирских снегах, где медведи ходят по улицам. И калифорнийцы его благодарят, смахивая скупую слезу». Брехал наш сэр, как сивый мерин. Уже в мае 1808 года Александр Андреевич Баранов написал коменданту Сан-Франциско Хосе де Аргуэльо, отцу Кончиты, письмо о смерти жениха его дочери, которое отправил в двух экземплярах с двумя разными людьми. Швецовым, следовавшим с промысловой партией на корабле американца Эйрса с заходом в Калифорнию, и Иваном Кусковым, спустя несколько месяцев после Эйрса, отправившемуся в Калифорнию. Комендант это письмо получил. Вот оно целиком. «Милостивый государь, в бытность у нас в америко-российских норд-вестовых заселениях для обозрения областей под начальством моим 18 лет состоящих, уполномоченный от государя-императора нашего генерал-двора Его Величества, действительный камергер и кавалер, бывший у японского двора полномочным послом Николай Петрович Рязанов, вашему высокоблагородию небезызвестная особа, который в 1806 году имел удовольствие видеться с вами на берегах Калифорнии в крепости Сан-Франциско и приобресть вашу и всего высокоблагородного семейства благосклонность, возвратился благополучно в начале июня в порт Новоархангельск, а вышел в конце июля старый штиль 27 числа, а новый 8 августа, следуя в Петербург, предстать с донесениями о вверенных ему комиссиях пред лице государю-императору. Охотского порта достиг он с теми же, кои были у вас с ним офицерами в сентябре месяце того же 806 года, в коем и оттоль отправился до города Якутска по многотрудному весьма пути верховою ездою. На пути же сем застигли морозы и снега. Жестоко изнурил себя и простудился, с трудом довезен до сказанного города, где и лечим был дней 10 доктором, а потом и до Иркутска доехал в слабом здоровье, а оттоль уже, следуя прямо в Петербург, занемог и скончался в городе Красноярске 1-13 числа месяца 1807 года. А как по особливой ко мне благосклонности покойного его преосходительства извещен я, что в бытность в Сан-Франциской крепости вступил он с вашим высокоблагородием в обязанность родства, сговоря прекрасную дочь вашу концепцию в законную невесту, обнадежа возвратиться через 2 года к вам, между же тем при отъезде просил меня при случающихся оказиях, вояржирующих при здешних берегах иностранцев, писать к вашему высокоблагородию и извещать об нем с изъявлением уверения, что выполнить он данное слово, в особливую честь себе поставляя, всемерно чтиться будет, о чем и из Охотска в предписаниях своих подтвердить еще изволил. Что непременно через Кадьякский порт вашего Отечества в ныне текущем 808 году к вам отправится. Но Вышнему провидению не угодно было исполнить горячее его к родству вашему желание. Постиг преждевременно общий всем смертным предел, а потому разрешиться должна обязанность и судьба вашей прекрасной дочери свободою, о чем задолг себе вменил известить ваше высокоблагородие при случившейся теперь оказии. Потеря сего именитого мужа для здешнего края, особливо для меня, крайне чувствительна и прискорбна, ибо ласкался по времени снискать и вашу благосклонность, а по близкому меж нами соседству завести и коммерческую связь с обоюдными пользами, на честных правилах, чего и ныне желаю усердно, покорнейше прошу осчастливить меня вашим приятным ответом, на том же самом, кое следует остель по своим предметам, и будя близ калифорских берегов, американском судне. Впрочем, свидетельствуя особе вашей принадлежащее почтение, вменяя себе в особливую честь, ежели позволите быть и именоваться, милостивый государь, вашим покорным слугой, Америка российских на Норд-Вести и Норде областей, правитель, коллежский советник ордена Святой Анны второй степени, кавалер Баранов. Его высокоблагородию королевской и шишпанской службы Америка-Калифорских крепостей господину-коменданту Арвении. Ради въедливой точности. Сделанная в тот же год копия письма находится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Разумеется, не существует расписки в получении. Но по косвенным данным можно с уверенностью считать, что письмо испанцы все же получили. Баранов, человек крайне ответственный, непременно писал бы далее, выполняя последнюю волю Рязанова. Но, коли уж о его новых письмах в Калифорнию ничего не известно, значит, одно из двух писем, а то и оба, до адресата дошло. В конце концов, Баранов поддерживал регулярные торговые отношения и переписку с гавайским королем Камиамеа I, хотя Гавайи расположены гораздо дальше Калифорнии, и языковой барьер не мешал, и известия о делах друг друга обе стороны получили достаточно быстро. Так что говорить можно с уверенностью. Кончита узнала о смерти жениха еще в 1808 году. Вот только она не воспользовалась свободою, бесповоротно забросила то, что именуется светской жизнью, точнее ее подобие в Калифорнии, и многие годы занималась благотворительностью, став для местного населения чем-то вроде матери Терезы. В Калифорнии ее прозвали «Ла Беата», благословенная. В последние годы жизни она преподавала в Академии Святой Катерины, а в 1851 году приняла постриг, став первой монахиней, рожденной в Калифорнии. Значит, действительно любила. Ну а потом сэр Джордж Симпсон, завлекательности ради, сочинил историю со своим откровением спустя 40 лет. Чуть позже, не уточняя деталей, написал всю знаменитую балладу «Брейдгард», а еще позже ею как историческим источником воспользовался Вознесенский, всецело доверившийся, надо полагать, собрату Пииту. Легенда. Баранову, правда, не удалось тогда завязать постоянную торговлю с Калифорнией. И не только ему. Дело вышло на высший государственный уровень. Свояк Рязанова Булдаков, занимавший враг пост первенствующего директора, обратился к Александру I с просьбой исходатайствовать у мадридского двора разрешение на торговлю Русской Америки с Новой Испанией, а компании разрешить посылать каждый год не более двух своих кораблей в калифорнийские порты — Сан-Франциско, Монтеррей и Сан-Диего. Прошение под сукном не залежалось. Граф Румянцев, бывший к тому времени министром не только коммерции, но и иностранных дел, дал российскому посланнику в Мадриде инструкцию добиться от короля разрешения посылать ежегодно в помянутые калифорнийские порты 2 корабля, а если можно и больше. Граф заверял, что со своей стороны Россия готова разрешить испанским торговым судам плавать не только на Аляску, но и в Камчатку, через что и откроются торговые сношения, обеим сторонам взаимно полезные. Вот только вскоре после этого в Испанию вторглись наполеоновские войска. Затем высадились союзные испанцам английские, и на несколько лет завязалась кровавая кутерьма. Так что испанцам стало не до торговли с кем бы то ни было. А после поражения Наполеона и ссылки его на остров Святой Елены, события развивались уже совершенно иначе. Но об этом будет отдельная глава. Мы же пока что посмотрим, как развивались российско-японские отношения после неудавшегося посольства Рязанова. Отношения были, мягко выражаясь, своеобразными, вовсе не дипломатическими и уж отнюдь не торговыми, да и добрососедскими их назвать трудно. Над островами потянулись в небо дым от пожаров, а в море загрохотали пушки лейтенанта Хвостова и мичмана Давыдова, Юнона и Авось снялись с якорей.